Глава восьмая. Скажу честно, отправляя Мима на разведку, я надеялся, что это Артур учудил нечто невообразимое. Так бы я смог его догнать, расспросить обо всем. Проклятие! Первый живой родственник со стороны матери, и я его упустил. А может, вытащить Серегу на улицу, дать ему пуговицу и пусть идет по следу? Ха-ха-ха! Идея отличная. Но, к сожалению, он не ищейка. По крайней мере, пока. Знаете, в этот момент я осознаю, как важно иметь незначительные, казалось бы, доминанты. Усиленный слух, нюх и прочее. Да, они необходимы раз в пятилетку, но в этот конкретный момент они могли бы изменить мою жизнь. Да и ребят тоже. По возрасту Артур мог бы быть братом мамы. Стало быть, он мой дядя? Ну или мог бы им быть? Впрочем, то, что он ушел, не такая уж и проблема. Главное, что он дал наводку, где искать их братство кольца. Почему кольца? Да потому что Ураборос изображен в форме кольца. Жрет свой хвост и все такое. Дядю я отыщу, нужно лишь узнать, где находится Королевская гора. А пока есть зрелище не менее интересное. Четверо бойцов Барса в ночной темноте, пыхтя, тащили разломный кристалл. «Ну и тяжелый, сука!» — выругался худощавый. «Да нормальный, просто ты, дрыщ, и держать камень этот неудобно. Хоть бы ручки какие приделали!» — ответил бугай с выпирающим пузом. «Стоп! А на кой хрен мы его на руках несем?» — спросил боец с оттопыренными ушами. «Тут, твою мать! Ветошь, ты если б не орал и не торопил нас, мы б тележку взяли!» Досадливо проговорил пузатый и сплюнул на землю. «Проблема не во мне, а в вас, затупках!» — огрызнулся худощавый и поднял голову вверх. Синеватый магический барьер, накрывавший Ленск, мигнул, будто собирался в любой момент отключиться. «Шустрее, шустрее! Если отрубится, барс нас за яйца подвесит!» — поторопил товарищей ушастый. «Сука! И все же с тележкой было бы проще!» С досады буркнул худой и ускорил шаг. Семеня ногами, великолепная четверка влетела в администрацию, а Мима последовал за ними. Тусклое освещение люминесцентных ламп потрескивало, скрывая звук крыльев Мимика. Впрочем, бойцы так шумно дышали, что все равно не услышали Мима. «Налево!» — тяжело дыша сказал худой. «Без сопливых знаю», — огрызнулся пузатый. Они свернули за угол, прошли до конца коридора, после чего спустились вниз по лестнице и остановились у массивной стальной двери. «Чё замерли, бараны? Где ключ?» — рявкнул худой. «Тьфу ты, блин! Ща!» Ушастый пулей метнулся вверх по лестнице и спустя пару минут прибежал, держа в руке связку с ключами. «Придурки, блин! Если купол отключится, скажу барсу, что все из-за вас!» — пригрозил худой. «Ой, все, да не кипишуй ты!» — шумно дыша отмахнулся ушастый, открывая дверь. «Успеем!» Дверь отворилась, и четверка вошла в темное помещение. Ушастый пошарил рукой по стене, нашел выключатель и включил свет. Небольшая комнатка 5×5, в центре которой стоит странного рода устройство из стальных трубок, небольших синеватых камней и двух постаментов, на которых расположены разломные кристаллы. Высотой устройство было около метра, а вот в ширину не меньше двух. Оба кристалла, подключенных к устройству, излучали едва заметное свечение. Но левый кристалл выглядел значительно хуже правого. По нему побежали трещины, при этом камень мелко вибрировал, создавая шум, похожий на скрежет битого стекла. «Давай, ветошь, убирай отработку!» — велел пузатый и кивнул на левый кристалл. «Ага, разбежался! Я помню, как Славика посекло в прошлый раз! Сам вытаскивай эту хреновину!» «Да чего вы телитесь? Свалите!» Вышел из себя ушастый, отстранил бойцов, а после обхватил левый кристалл и аккуратно отставил его в сторону. С облегчением выдохнув, он собирался помочь товарищам водрузить новый кристалл на постамент, но вздрогнул от ужаса. Отработанный кристалл издал громкий щелчок, после которого рассыпался. «Не-не-не-не-не! Ты там штаны не обмочил случаем?» — заржал пузатый. «Рот бы свой прикрыл, Боров!» — буркнул худой. «Сам-то зассал кристалл убирать!» «Слышь!» — набучился пузатый. «Хватит спорить! Ну, взяли!» Прохрипел ушастый, взялся за кристалл и помог установить его на постамент. Устройство издало нарастающий гул, новый кристалл засветился ярко-белыми лучами, при этом второй кристалл светился все так же бледно. «Ну все, неделю можно жить спокойно», — отряхивая руки, сказал пузатый. «Ага, надеюсь, Фрол закроет еще парочку разломов, чтобы запас был», — согласился худой. «Да он и был бы, если бы прошлый разлом сам собой не схлопнулся», — поддакнул ушастый. «Думаешь, пацаны виноваты?» — нахмурился пузатый. «Пятилетки, что ли? Да ну, бред! Сам подумай, как шкеты могли там накосячить? К тому же, если ты берешь с собой в разлом новых людей, то должен за ними присматривать», — отмахнулся худой. «Как ни крути, это косяк Фрола. Вот только с него Барс спрашивать не станет, сам знаешь». «Да знаю, конечно», — вздохнул пузатый. «Меня знаешь, что волнует?» — спросил худой и тут же сам ответил. «Что мы будем делать, когда все собачки подохнут? Сами, что ли, в разломы пойдем?» «Да ну нахрен! Я на такое не подписывался!» — открестился пузатый. «А кто тебя спросит? Бар скажет, надо, и пойдешь как миленький, иначе сдохнешь!» — ухмыльнулся ушастый. «Есть такое дело!» — почесав затылок, сказал пузатый. «Жаль, что уже половину гвардейцев положили. Нам бы новых сыскать». «Ага, было бы отли». Худощавый на мгновение замер и указал пальцем в сторону выхода. «А это что такое? Воробей?» Я тут же отдал мимо приказ улетать оттуда как можно скорее. Да, я мог бы его отозвать, и мимик просто растаял бы в воздухе, но это вызовет кучу вопросов, которые могут дойти до Барса. Он сложит 2+2 и поймет, что до нашего появления ничего подобного в Ленске не происходило. А потом... потом заварится еще большая каша, чем мы имеем сейчас. Увиденное меня, мягко говоря, впечатлило. Если у Барса есть толковый артефактор, способный создать такую машину, то у нас большие проблемы. Ведь, насколько мне известно, никто в Империи не делал ранее ничего подобного. А здесь шайка головорезов на коленках собрала стационарный генератор магического поля? Странно это все. Может, у них в плену имеется целый научно-исследовательский институт, который горбатится на благо Барса? Сомневаюсь в этом, но всякое может быть. Хотя в то, что они взяли в плен ученых, я верю куда больше, чем в то, что шайка уголовников сама смогла смастерить нечто подобное. Мимик выпорхнул из управы и полетел обратно в кабак, пьяный козел. Мне же очень хотелось посмотреть на генератор поля поближе. Вот только это слишком рискованно. Если меня поймают, то по головке не погладят точно. Да и какой смысл в этом? Ну, пойму я строение артефакта. А дальше что? Создам его точную копию? Это возможно, но без помощи толкового кузнеца и алхимика вряд ли я справлюсь. А если я захочу уничтожить защитный барьер, то я смогу сделать это, не приближаясь к артефакту. Просто нужно будет сделать так, чтобы в течение недели барсовцы не смогли добыть новый кристалл или чтобы по пути в Ленск он случайным образом дал трещину. Но уничтожать барьер пока что я не буду. Нужно выяснить, как отключить ошейники гвардейцев, а когда я их отключу, тогда можно и барьер уничтожить, чтобы создать панику в рядах уголовников. Под шумок мы сможем не только вытащить всех гвардейцев, но и совершить переворот власти. Правда, сперва я займусь собственным развитием. Решил не идти в кабак. Вместо этого отправился в отель. Открыл форточку, на прикроватной тумбочке разложил десяток чистых визиток, после взял одну окровавленную и лег с ней на кровать. Погрузившись в чертоги разума, услышал вибрирующий голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Желаю». Образец содержит следующие доминанты. Кольщик, мастер ножевого боя, душитель, туберкулез, цирроз, резьба по дереву, травник, скрытность, подагра, зоркий глаз. Ут перечислила три десятка доминант, половина из которых была отведена под болезни. При этом ни у кого не обнаружилась предрасположенность к магии или контролю манны. Не сказать, что я был этому удивлен, но надежда все же грела. Ладно, пусть мимо повеселится в кабаке, вдруг удастся заполучить кровь Фрола или Барса. А если нет, то завтра проникну в темницу и возьму образцы крови гвардейцев. Ут, все доминанты, связанные с болезнями, тут же отправить на переработку в пользу сердца Василиска, как и доминанты, которым не найдется места в свободных ячейках. Вас поняла. Начать переработку? Пока что нет, сказал я и направился в убежище Огнева. Круглая дверь с изображением скалящегося огонька, выбитого на камне, откатилась в сторону, освободив мне дорогу. «Ваше благородие, госпожа!» — пел старшина, пока не заметил меня. «Товарищ Михаил, выражаю сердечную благодарность!» — рявкнул он, взлетев с кровати, сплюл из пламени правую руку и приложил ее к брови, отдав честь. «Понравилось гулять?» — улыбнулся я. «Ха-ха! Еще как! На какой-то момент я даже забыл, что превратился в это!» Он посмотрел на горящую руку и тяжело вздохнул. «Приятно ощутить вкус пива, текстуру замусоленных карт, аромата курева и на баб поглазеть. Еще бы...» «Мне 5 лет, да и в любовных делах я тебе контроль не отдам. Это уже извращение какое-то», — сразу предупредил я. «Да это понятно. Я про другое. Вот бы мне собственным телом разжиться, тогда жизнь заиграла бы совершенно другими красками», — мечтательно сказал он и снова тяжело вздохнул. «Запрос получен. Буду думать, как решить эту проблему». «Чё, правда?» — удивился старшина. «Я так наобум сказал! Это чё, реально возможно?» «Товарищ старшина, в этой жизни возможно, если не всё, то многое. Для тебя и меня оказалось, что конец жизни — это начало новой. Так почему бы нам не найти способ создать тебе новое тело?» Я улыбнулся и задумался. «Да, я могу создать голема. Не прямо сейчас, но потенциально могу. Вселю туда дух Огнева, но это явно не то, чего желает старшина. Доступ к женскому телу ему будет заказан, а в остальном живи не хочу. Курево, алкоголь, еда, да все что угодно. Но женщины тут уж, увы и ах. Если только не сделать для него отдельную даму, тоже каменную. Есть и другой способ. В разделе демонологии имеется заклинание переноса души из одного тела в другое. В нашем случае просто перенос души в чужое тело фактически это захват чужого тела с полным стиранием старой личности. Магия мерзкая, но может сработать. Но тогда Огнев утратит свои способности и получит лишь те навыки, какие были у бывшего владельца тела. «Товарищ Михаил, если ты вернешь мне тело, то я...» Он замялся, так как к горлу подступил ком. «Я... короче, век не забуду. Буду твоим должником или типа того». Он шмыгнул носом. «Все хорошо. Я забочусь о своих людях. А значит, и твоей беде смогу помочь. Или найдем приемлемый вариант для существования». «Спасибо». «Пока не за что. Как будет результат, так и поблагодаришь». Улыбнулся я, а после посмотрел наверх и крикнул. «Ут, поглотить доминанты!» Процесс поглощения запущен.